Глава 14. О Белерианде и владениях в нем. Здесь рассказано, каков был в древности облик земель на севере и западе Среднеземья, куда пришли нолдоры, а также каким образом держали владыки эльдоров свои земли и о союзе против Моргота после Дагар-Агларэп, третьей битвы в войнах Белерианда. На севере мира Мелькор в прошедшие века воздвиг Эрет-Энгрин, железные горы, ограду своей цитадели Утумна. И они стояли на границах областей вечного холода, огромной дугой изогнувшись с запада на восток за стенами Эрет-Энгрина. На западе, там, где они вновь сворачивали на север, Мелькор построил другую крепость как защиту от возможного нападения из Валенора. И когда он возвратился в Среднеземье, то, как уже говорилось, поселился в бесконечных подземельях Ангбанда. Железные темницы, ибо в войне стихий Валары, торопясь низвергнуть его и его твердыню Утумна, не разрушили до конца Ангбанд и не обыскали его глубин. Под Эрет-Энгрином Мелькор прорыл ход на южную сторону гор, прикрыв выход мощными воротами, а над воротами и за ними до самых гор поднял громовые пики Тангородрима, сотворенные из золы и шлака его подземных кузней и земли, что осталось после прорытия хода. Пики те были черны, ноги и бессмысленно величественны, а вершины их курились мглистым и смрадным дымом, затемняя северное небо. От врат Ангбанда на много лиг к югу простиралась пыльная пустошь — Ардгален. Но после восхода солнца она поросла пышной травой, и пока Ангбанд был осажден, а его врата захлопнуты, зелень покрыла даже ямы и обломки скал перед дверьми преисподней. К западу от Тангородрима лежит Хисиломе, туманный край, ибо так назвали его нолдоры на своем языке из-за мглы, насланной на него Морготом во времена их первой стоянки. На языке живущих там синдоров он зовется Хифлум. В дни осады Ангбанда это были прекрасные земли, хотя воздух там холоден, а зима сурова. С запада они ограждались Эредломеном, зычными горами, шедшими близ моря, а с востока и юга — большой петлей Эрдветрина, теневого хребта, что глядит на Ардгален и пойму Сириона. Хифлум держали Фингольфин и его сын Фингон, и большая часть народа Фингольфина жила в Мифриме по берегам Великого озера. Фингону же был дан Дорломен, что западнее Мифримского кряжа. Но главная крепость нолдоров была у Эйфель-Сириона на востоке Эрдветрином, где они бдительно стерегли Ардгален. И конница по степи добегала до самой тени Тангородрима, ибо кони множились быстро, а трава Ардгалена была высокой и сочной. Предки тех коней пришли из Валинора и были отданы Фингольфину Маэдросом, как Вира за потери, ибо их кораблями привезли в Лосгар. К западу от Дорломена, за зычными горами, что южнее залива Дренгист, уходит вглубь суши, лежит Невраст, сей берег на языке синдоров. Имя это носили сначала все земли к югу от залива, а после лишь те, что лежат меж Дренгистом и горой Тарас. Там много лет правил Тургон Мудрый, сын Фингольфина. Владения его ограничивали море, Эрдломен и холмы, продолжающие стену Эрдветрина от Иврина, достоявшие на мысу горы Тарас. Иные считали, что Невраст принадлежит скорее Белерианду, чем Хифлуму, ибо то теплый край, увлажняющийся дыханием моря и прикрытый от холодных северных ветров, что продували Хифлум. Невраст — пустынный край, окруженный горами, и рек там нет, но в центре его лежало большое озеро без берегов, окруженное болотами. Линавен, птичье, звалось оно, потому что множество птиц гнездилось там из тех, кто любит высокий тростник и мелкие заводи. Когда пришли нолдеры, в Невросте жили сумеречные эльфы, близ берега моря и особенно на юго-западе, ибо в минувшие дни сюда любили приходить Оссе и Ульмо. Весь этот народ признал Тургана своим владыкой, и вскоре Синдеры и Нолдеры там смешались, и Турган долго жил у подножия горы Тарас, у берега моря, во дворце, нареченном Винямир. К югу от Ардгален протянулось на 60 лиг с запада на восток Великое Нагорье, прозванное Дортонион. Его покрывал сосновый бор, особенно густой по северному и западному краю. Пологие склоны подымались с равнины к высокой суровой земле, где бесчисленные озера лежали у подножий холмов, чьи вершины вздымались выше пиков Эредветрина. Но на юге, там, где Нагорье смотрело на Дориаф, оно внезапно обрывалось зловещими пропастями. С северных склонов Дортониона любовались степями Ардгалина сыновья Финарфина, Ангрот и Аэгнор, вассалы своего брата Финрода, владыки Наргонфронда. Народ их был малочислен, ибо земли те довольно пустынны, а Великое Нагорье считалось преградой, взять которую Морготу будет нелегко. Между Дортонионом и Теневым хребтом тянулась узкая долина, крутые склоны которой поросли соснами, но сама долина была зеленой, ибо великий Сирион тек сквозь нее, торопясь в Белериант. Теснину Сириона держал Финрод и выстроил на острове посреди реки могучую сторожевую крепость Минас Тирив. Но когда был создан Наргорфронт, передал эту твердыню своему брату Ородрефу. А великий и дивный край Белериант лежал по обе стороны от воспетого в песнях Сириона, что брал начало из Эйфель-Сириона и струился по краю Ардгален, покуда не прорывался сквозь ущелье, становясь все полноводнее от питающих его горных рек. Оттуда он тек на юг, собирая воды многих притоков, покуда, пробежав 130 лиг, могучим потоком не достигал широкого песчаного устья в заливе Балар. И по течению Сириона лежали справа в западном Белерианде леса Брефеля меж Сирионом и Тейглином, а дальше край Наргофронт меж Тейглином и Нарогом. Река же Нарог брала начало в водопадах Иврина на южных склонах Дорломена и текла отсюда 80 лиг, чтобы влиться в Сирион в Нан-Татрене, краю Ив. Южнее Нантатрена была малонаселенная область заливных лугов, усыпанных цветами, а за ними лежали болота с островками камыша вдоль рукавов Сириона и пески его дельты, где не жил никто, кроме морских птиц. Наргофронт протянулся также и к западу от Наруга до реки Неннинг, что встречалось с морем у Эглареста. И Финрод стал владыкой всех эльфов Белерианда между Сирионом и морем, если не считать Фалоса. Там жили те Синдеры, что любили еще корабли, и владыкой их считался Цирдан Корабел. Однако Цирдан и Финрод были друзьями и союзниками, и с помощью Нолдеров в гавани Бритомбар и Эглорест отстроились заново. За их высокими стенами расцвели прекрасные города и пристани с набережными и пирсами из камня. На мысу к западу от Эглареста Финрод воздвиг башню Бараднимрас, дабы следить за Западным морем, хоть в этом, как выяснилось позднее, и не было нужды. Ибо Моргот никогда не пытался ни строить корабли, ни воевать на море. Все его слуги чурались воды, и ни один своей охотой не приблизился бы к морю, кроме как в крайней нужде. С помощью эльфов гаваней кое-кто из народа Наргофронда построил новые корабли и отправился на них исследовать большой остров Балар, задумав устроить там последнее прибежище, если придет лихо, но им не суждено было поселиться там. Таким образом, держава Финрода была самой большой, хотя сам он младший среди великих владык Нолдоров после Финголфина, Фингона и Маэдроса. Но Финголфин считался верховным владыкой Нолдоров, а Фингон — первым после него, хоть владели они лишь севером Хифлума, однако народ их был самым стойким и доблестным, его более всех боялись орки и ненавидел Моргот. Слева по течению Сириона лежал восточный Белериант, протянувшийся в самом широком месте на сотню лиг от Сириона до Гаэлеона и границ Оссирианда. И первым между Сирионом и Миндебом у подножия Крисаэгрима, где гнездились орлы, лежал пустынный край Димбар. Между Миндебом и верховьями Эсгалдуина лежали ничейные земли Нан-Дунгорфеп. Край тот полнился страхом, ибо с одной стороны сила Мелиан ограждала северный предел Дориафа, а с другой гибельными обрывами ниспадали с высот Дортониона Эред-Горгоров. Горы ужаса. Туда, как было сказано раньше, бежала от бичей балрогов Унголианта, и там она жила какое-то время, наполняя ущелье смертоносной мглой. Там и ныне, когда она сгинула, таились ее мерзкие отродья, плетя лиходейские сети, и ручьи, что сбегали с Эред-Горгорофа, были ядовиты, так как стоило лишь пригубить ту воду, и душа окутывалась мраком безумия и отчаяния. Все живое избегало тех мест, и нолдоры проходили через Нан-Дунгорфеп только в великой нужде, да и то по тропе, что теснилась к границам Дориафа, подальше от зловещих холмов. Тропа эта была проложена давным-давно, прежде чем Моргот вернулся в Среднеземье, и если кто-нибудь проходил по ней, то оказывался восточнее Эсгалдуина, где во время осады стоял еще каменный мост Иант-Яур. По нему путник переходил в Дординен, безмолвный край, и, миновав Аросях, что означает «брод Ароса», попадал к северным границам Белерианда, где жили сыновья Феанора. На юге лежали охраняемые леса Дориафа, владения потаенного короля Тингола, в чью державу против его воли не мог проникнуть никто. Ее северную и меньшую часть, лес Нельдорев, ограничивала с востока река Эсгалдуин, что сворачивала на запад в самом центре края. А между Аросом и Эсгалдуином, там, где он поворачивал к Сириону, были пещеры Менегрота. И весь Дориаф лежал восточнее Сириона, кроме узкой полоски леса между слиянием Сириона и Тейглина и полусветным Озерьем. Народ Дориафа звал тот лес Ниврим, или Западный предел. Там росли дубы-великаны, и его также прикрывала завеса Мелиан, так что часть Сириона, который она, почитая Ульмо, любила, был под властью Тингала. На юго-западе Дориафа, где Арос сливается с Сирионом, по обе стороны реки лежали большие озера и топи, и река замедляла там свой бег, дробясь множеством рукавов. Эта область звалась Аэлин-Уэал, полусветное озерье, ибо его окутывали туманы, и чары Дориафа лежали на нем. Северная часть Белерианда спускалась на юг к этому месту, а дальше простиралась ровно, и течение реки замедлялось. Но южнее Аэлин-Уэал земли обрывались внезапно и круто, и нижние луга Сириона отделялись бесконечной цепью холмов, бегущих от Эглареста за Нарок на западе до Аман-Эреба на востоке, откуда был виден Гаэлеон. Нарок прорезал эти холмы глубоким ущельем и тек по перекатам, но водопадов на нем не было, и на западном его берегу вздымались лесистые нагорья Таур-эн-Фаруфа. На западной стороне того ущелья, где маленькая пенная речка спадает в Нарок с большого Фаруфа, Финрод основал Наргорфронт. А лигах в 25 восточнее ущелья Наргорфронда Сирион могучим водопадом низвергался с севера в Озерье и вдруг уходил под землю, в подземные ложа, пробитые силой его струй. Снова он возникал тремя лигами южнее и, шумя и дымясь, вырывался из-под скальных арок у подножия холмистой гряды. Место это звалось «Врата Сириона». Тот порог, называвшийся Андром, то есть «Долгая стена», тянулся из Наргорфронда в восточный Белериант, к Рамдалу, концу стены. Но на востоке крутизна его умерялась, поэтому долина Гелиона неуклонно понижалась к югу, и Гелион, не имея в своем русле порогов, тек всегда быстрее Сириона. Между Рамдалом и Сирионом стояла одинокая гора, очень высокая и с пологими склонами. Она казалась больше, чем есть, потому что стояла одна. Гору эту звали Амон-Эреб. На Амон-Эреб умер Денетор, владыка Нандоров, живших в Оссирианде, что пришел на помощь Тингулу в дни, когда орки Моргота впервые явились с оружием и уничтожили осиянный звездами мир Белериант. На этой горе после великого поражения жил Маэдрос. А южнее Андрома, между Сирионом и Гелионом, земли поросли густыми и дикими чащами, где не жил никто, лишь изредка забредали темные эльфы. Звались те чащобы Таур-Им-Дуйнав, лес меж реками. Гелион был большой рекой. Он брал начало из двух ключей и делился в верховьях на два рукава — Малый Гелион, что тек из-под холма Химринг, и Большой Гелион, что тек из-под горы Рейрир. От слияния рукавов он пробегал к югу 40 лиг, прежде чем встречал свои притоки, а до встречи с морем он был вдвое длиннее Сириона, хотя не столь широк и полноводен, так как в Хифлуме и в Дортонионе, откуда питаются воды Сириона, выпадает больше дождей, чем на востоке. От Эредлуина в Гелион текло 6 притоков. Аскар, позднее названный Ратлориэль, Талос, Леголин, Брильтор, Дуильвен и Адурант — все быстрые порожистые реки, бегущие с гор. И между Аскаром на севере, Адурантом на юге, Гелионом и Эредлуином лежал дальний зеленый Оссирианд, край семи рек. Адурант же в среднем течении разделялся, а потом сливался вновь, и остров, омываемый его водами, звался Толгален, остров трав. Там по возвращении жили Берен и Лутен. В Оссирианде жили зеленые эльфы, жили под защитой своих рек, ибо после Сириона Ульмо любил Гелион больше всех вод западного мира. Сродство эльфов Оссирианда с лесом было столь велико, что путник мог пройти их владения из конца в конец и не увидеть ни одного из них. Весной и летом они одевались в зеленое, а звуки их песен долетали даже на другой берег Гелиона, потому что нолдеры и назвали ту землю Линдон, земля музыки, а горы нарекли Эред-Линдон, ибо впервые увидели их из Оссирианда. К востоку от Дортониона границы Белерианда были наиболее доступны нападению. Одни лишь невысокие холмы ограждали с севера долину Гелиона. В тех краях, вдоль предела Маэдроса, и за ним жили сыновья Феанора со своими народами. и всадники их часто пересекали обширную северную равнину к востоку от Арадгалена, пустынный и дикий Лотланд, на случай, если бы Моргот попытался вторгнуться в восточный Белериант. Главная цитадель Маэдроса стояла на холме Химринг, вечно знобном. Был он широким, безлесным, с плоской вершиной, и много меньших холмов окружало его. Химринг и Дортонион разделялись перевалом, особенно крутым с западной стороны, то был перевал Аглон, вход в Дориаф. Резкий ветер всегда дул в него с севера. Целегорм и Куруфин укрепили Аглон и держали большим войском, как и все земли Химлада между Аросом, что брал начало в Дортонионе, и его притоком Кэллоном, что тек из-под Химринга. Область меж рукавами Гэллиона опекал Маглор, и было там место, где холмы разрывались. Именно тем путем перед третьей битвой орки проникли в восточный Белериант, поэтому Нолдоры держали на равнине большую конницу, а народ Карантира укрепил горы к востоку от Маглоровых врат. Там от хребта Эред-Линдон отходили на запад гора Рерир и много меньших вершин, а меж Ререром и Эред-Линдоном лежало озеро со всех сторон, кроме южной, затененное горами. То было озеро Хелеворн, глубокое и темное, и рядом с ним жил Карантир. Нолдоры же звали весь большой край между Гэллионом, горами, Ререром и рекой Аскар Таргэллион, что означало «земля за Гэллионом» или «Дор-Карантир» — «земля Карантира». Именно там Нолдоры впервые встретили гномов. А Тергалеон прежде звался сумеречными эльфами Талатрунен — «восточная долина». Таким образом, сыновья Феанора под водительством Маэдроса были владыками восточного Белерианда, но народы их жили в то время большей частью в северных его землях, а на юг ездили только чтобы поохотиться в зеленых дубравах. Жили, однако, на юге Амрод и Амрас во время осады, редко появлявшиеся на севере, туда же по временам наезжали и другие эльфийские владыки, даже издалека, ибо были те земли хоть и дикие, но красивы. Чаще всего появлялся Финрод Фелагунд, любитель странствий, он заходил даже в Оссириант, и зеленые эльфы дарили его своей дружбой. Но никто из Нолдоров, пока владения их были целы, не пересекал Эред-Линдон, и в Белериант почти не доходило вестей о том, что творится в восточных землях.